Рэй Брэдбери. «К западу от октября». Перевод с английского Петровой. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2005 год. Содержание. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Конвектор Тойнби. Лаз в потолке. Восточным экспрессом на север. Одна единственная ночь. К западу от октября. Последний цирк. Лорел и Гарди. Роман. Спроси, зачем мы пришли. Прощай, Лафайет. Банши. Обещание, обещание. Любовная история. За хозяина глоток, да глоток на пасашок. В июне в темный час ночной. От греха моего очисти меня. По уставу. Вздорные нотки. Задача наделения. Приезжайте вместе с Констанс. Младшенький. Надгробный камень. Нечисть над лестницей. Подлинная египетская мумия работы полковника Стоунстила.